Глава 35. Сфера. Похоже, это существо настроено к нам враждебно. Бросил капрал, обходя оживший трансформатор. Да ты просто капитан, очевидность. Может, уже пора задуматься об отступлении? С укором проговорила Бета. Десантник лишь усмехнулся. Сейчас я взмахну рукой, и от него мокрого места не останется. Бета лишь покрутила у виска, а девастатор поднял ладони, готовя заряд своей смертоносной силы. Монстр будто почувствовал, что ему угрожает опасность, и галопом помчался на десантника. Металлическая коробка на ножках неотвратимо приближалась, и капрал наконец выпустил с кончиков пальцев заряд пси-энергии. И ничего не произошло. «Что?» «Бух!» Его запустили в воздух, словно футбольный мяч. Капрал инстинктивно сгруппировался перед тем, как снарядом врезаться в стену. «Критическое повреждение. Полученный урон 12%. Хвала системам жизнеобеспечения. От такого мощного удара он даже не потерял сознание. А то его судьба уже была бы предрешена. Десантник поднялся на ноги и с недоумением посмотрел на свои руки. Почему не сработало? Все было как во сне, когда он не мог ничего противопоставить местным агрессивным формам жизни. Но предметы окружения все же поддавались его силе. Так почему не выходит с мутантами? «Срочно меняем тактику!» — выпалила Бета. «Пока я анализирую его уязвимые места, постарайся не стоять столбом, чтобы эта избушка на курьих ножках нас не раздавила!» «Так точно!» Похоже, тварь решила пойти на таран, так как уже помчалась со всех ног в его сторону. Капрал щелкнул браслетом на руке и выстрелил гарпуном в потолок. В последний момент подтянулся, чтобы не оказаться раздавленным в лепешку. Под ним пронеслась махина, пытавшаяся затормозить, скребя когтистыми лапами по кафелю, но было уже поздно. Бабах! Тяжелые бетонные стены сотряслись от мощного удара. Железный остов трансформатора смялся и в некоторых местах развалился, обнажив клыкастую пасть. Казалось, тварь не получила никакого урона и снова решила нападать. Только висевший над ней капрал с удовлетворением осознал, что она слепа. Чудовище металось от одного угла в другой в бесполезных попытках найти добычу. Этот момент слегка увеличивал его шансы на успех. Кстати, сверху он еще увидел глубокую дыру в том месте, где раньше стоял фейковый трансформатор, из которой доносился слабый свет. «Что там, Бета?» «Ты про уязвимые места или про ту дыру?» «И то, и другое», — сказал он, подтянувшись выше, чтобы тварь ненароком не снесла его задравшимся металлическим листом на крыше трансформатора. «В рукопашную с этой тварью тебе не совладать. Она тупо мощнее и тяжелее. Плюс имеет какой-никакой защитный каркас на теле в виде трансформатора». «Интересно, как оно в нем поселилось и так сильно выросло?» «Вполне возможно, что эта тварь заманивала к себе других мутантов, используя того пацана на веревочке, и постепенно росла, пока кормовая база не иссякла, а потом просто ушла в спячку, пока мы не разбудили ее взрывом». «Звучит логично. А что насчет дыры, из которой она выползла?» «Там интереснее. Судя по данным со сканера, это вход в разветвленную сеть тоннелей, вырытых неизвестно чем или кем. Диаметр 1,5 метра. Как раз, чтобы ты пролез и мог двигаться относительно быстро». «Ага. На корточках побегу, как спринтер». «Еще как, 2,7. Ведь эти тоннели пересекаются с подвальными помещениями НИИ. Так что мы можем по-тихому обойти эту тварь и попробовать пробраться к твоей дочери этим путем». «А ментор с его людьми? Они обязательно нарвутся на оживший трансформатор». «Да и черт с ними. У них, в отличие от тебя, есть пушки». Капрал думал, как выйти из этой ситуации. Ментора подставлять он не хотел. Да и сам понимал, что если Бета ошибается, то ему придется снова возвращаться к этой твари. Следовательно, лучше не оставлять за спиной недобитого врага. Но в итоге за них все-таки решил сам монстр. Трансформатор как будто успокоился и, избавив десантника от трудной дилеммы, сел на свое место, закрыв собой заветный проход. «Вот дерьмо», — расстроилась Бета. «Придется снова разбудить его и немного побегать». «Смотри», — указал Капрал. Он открывает рот. И на самом деле смятые металлические створки съехали в стороны, и в мрачном желтом свете, исходящем из пасти, вышел тот самый мальчик. Ребенок медленно побрел к центру зала, постоянно оглядываясь по сторонам. Видимо, он и был глазами чудовища, а по совместительству и наживкой. «Как думаешь, что случится, когда я поломаю этого парня?» «Не стоит этого делать, 2-7. Мы не знаем». «Стоп, эй, ты чего удумал?» Капрал уже спускался вниз прямо на проходящего под ним человечка. На расстоянии метра он отцепил гарпун и повалил существо на пол. Оказавшись придавленным 150-килограммовым десантником в боевой броне, мальчик снова замерцал ярким светом изо рта и глаз и начал дергаться в конвульсиях. Капрал схватился за пуповину, которая связывала дистрофика с трансформатором, чтобы ее порвать. Но тут случилось неожиданное. Его ударило током. Отлетев в сторону на пару метров, девастатор еле-еле пришел в себя, до сих пор ощущая, как рьяно сокращаются мышцы от прошедшего по ним тока. «Теперь понятно, почему это трансформатор», — усмехнулась Бета. «Ну что, выманиваем его и бегаем?» Монстр тем временем раскрыл пасть, из которой доносился все тот же свет, и потянул на себя дергающегося раздавленного человечка. Но пуповина растянулась и в итоге порвалась, а наживка перестала двигаться. Чудовище дико взревело и начало хлестать во все стороны своей электрической нитью. Десантнику не оставалось ничего, кроме как спасаться бегством от искрящегося языка лжетрансформатора. Существо выбрало тактику дальнего боя и вовсе не спешило сдвигаться с места, перегородив собой заветный проход. «Бета, быстро просканируй монстра!» — приказал Капрал. «Что тебя интересует?» «Анатомия. Поправь, если я не прав. Монстр имеет сквозное отверстие». Бета вскинула бровь, но уже через пару секунд выдала. «Верно. Но он что-то вроде кольца. Погоди, ты же не думаешь?» «Именно об этом и думаю». Десантник со всех ног побежал вперед, то и дело уклоняясь от разящей электрической плети. Несколько раз ему перепадало, но, собрав все силы, он все-таки резко оттолкнулся и прыгнул вперед прямо в раскрытую пасть чудовища, из которой светило, как из прожектора. С чавкающим звуком он влетел в глотку, и многочисленные зубы позади него с хрустом сомкнулись. Язык сложился, как змея где-то внизу, и больше не ударял током. Не веря своему счастью, десантник осторожно продвигался вперед, к свету, надеясь, что своими телодвижениями не вызовет у такого странного мутанта рвоту. Свет становился все ярче, и уже вскоре активировались светофильтры шлема. Снизив яркость до минимума, Капрал увидел впереди выходное отверстие и зашевелился сильнее. Чудовище тоже пришло в движение, пытаясь либо проглотить его, либо, наоборот, выплюнуть назад. Мышцы вокруг него начали неистово сокращаться, и десантнику пришлось вспороть обеими руками стенки по бокам от себя, чтобы продержаться, пока судороги монстра пройдут. «Пожалуйста, только ничего не говори», — ворчал десантник, будучи в весьма неудобном положении. Бета, конечно же, послушалась и выключила звук, но по картинке было видно, что она просто ухахатывается от смеха. Несмотря на это, девастатору стало лучше. С помощью какой-то матери он все-таки выбрался наружу, свалившись в вырытый кем-то тоннель. Оглянувшись, десантник увидел зад чудовища и решил больше туда не смотреть. Свечение здесь было особенно ярким, на что указывали показатели датчиков. Светился не сам тоннель, а нечто, из чего состояла порода. «Что это, Бета?» «Тор-элемент в его природном виде. Здесь буквально все им фонит». «И когда ты планировала мне о нем рассказать?» — с упреком спросил десантник, касаясь светящихся стен тоннеля. «Прости, 2-7, но ты вообще-то в курсе, что мне конкретно порезали функционал. поэтому я вижу не дальше тебя. Может, хватит уже меня в чем-то подозревать? Честно, надоедает». Десантник не стал извиняться, а продолжил расспросы. «Лучше скажи, почему военные ученые не занимались здесь разработкой этого сверхдорогого и полезного ископаемого, а оставили все как есть?» «Могу только предположить, что именно эти залежи оставили для произведения экспериментов. Например, изучали влияние тор-элемента на живые организмы и биологическое оружие. Не знаю, может быть, архитектура тоннелей тоже внесла свою лепту. Похоже, вся сеть проводов из залов аккумулирует излучение тора в определенной точке». «И в какой же?» «Наверное, я буду права, сказав, что в том самом месте, скорее всего, и держит твою дочь». Капрал замолк, погрузившись в свои думы. «Спасибо, Бета. А теперь веди меня». Девушка кивнула, и тотчас в интерфейсе Девастатора замерцала линия навигатора. Пригнувшись, десантник двинулся вперед, все еще надеясь найти маленькую Раду живой. Это место таило множество секретов, и вполне возможно, волшебный тор-элемент не только развил пси-способности девочки, но и продлил ей жизнь. Капрал очень на это надеялся. «Впереди большой зал», — заметила Бета. «И мне кажется, он рукотворный». «Еще одно помещение НИИ?» «Не похоже», — задумчиво ответила она. «Нет ни коммуникации, ничего. Идеальная сферическая комната, от которой во все стороны ведут тоннели, в том числе и наш». «Окей, давай взглянем поближе». Через пару минут Девастатор выбрался из давящего своей узостью тоннеля и действительно оказался в той самой сфере, испещренной проходами. На рельефном полу, выполненном из какого-то темного материала, повсюду лежали куски породы. И, что самое интересное, тор-элемента здесь не было и в помине, хотя практически из всех тоннелей доносился яркий свет. «Это построили не люди», — резюмировал Капрал. «Ты прав. Это технологии галактидов». «И что это может быть, по-твоему? Корабль?» «Скорее, исследовательский зонд, внутри которого что-то находилось. Видишь эти захваты, расположенные в нескольких секторах сферы? Они что-то поддерживали». «То есть еще до землян сюда был отправлен зонд галактидов? Это его изучали в НИИ?» «Скорее всего. А может, и не только его. Я бы поставила на то, что и земляне, и галактиды исследовали именно наш комплекс пещер с залежами чистого тор-элемента». Капрал спустился в самый низ сферы. Под его кованными ботинками что-то хрустнуло. Подняв полупрозрачный осколок, он сказал: «Похоже на стекло». «Оно выбралось отсюда 2-7. И что-то мне подсказывает, что это нечто как раз и укрыло собой весь комплекс базы «Эхо».